Ты же ее знаешь. Она мне все о вас и выложила. Нетрудно было догадаться, что на все те побрякушки, которыми ты ее осыпаешь, твоих заработков не хватит. Как только до меня это дошло, не было ничего проще проверить отчетность фонда. И не только ее. Ценную информацию предоставила миссис Малле. Я был у тебя в кабинете, когда ты рассыпался в благодарностях за ее взнос. В списке дарителей указаны $500. Миссис Малле послала чек на 1000. Замолчав, я с трудом заставил себя смотреть ему в лицо. Слишком мучительно было видеть его искаженные черты. Этого достаточно, я думаю. Дафна, Поли, учетные книги, миссис Малле, фонд Поли Фаулер по накоплению мехов, бриллиантов и автомобилей. Поль замер с бокалом в руке. Потом вздохнул и тихо сказал. — Все верно. — Значит, ты признаешь, что я прав? — Разумеется, признаю. Это была самая дилетантская афера в истории. Я все время поражался, что она так долго тянется. В глазах его вдруг мелькнула привычная саркастическая усмешка. Надеюсь, тебе не нужен обширный экскурс в психологические мотивы. Ты и сам побывал в рабах у Келлингемов, хотя и не до такой степени. По крайней мере, великий Келлингем не посещал твой дом дважды в неделю, всегда в одно и то же время, год за годом, регулярно, как какая-нибудь провинциальная старая дева. Концерты в филармонии. Он пожал плечами. Черт побери, я ведь не собираюсь оправдываться. Не настолько я глуп. Шел я на это с открытыми глазами. Полагал, что заполучить Полли на любых условиях все же лучше, чем не заполучить вообще. Но попробуй выдержать. Это целых 6 лет. Попробуй выдержать с этой невозможной, безумной, ненасытной женщины, которая верит, что старый Келлингем — нечто среднее между Наполеоном и Господом Богом, который тебе за завтраком зачитывает из газет его речи. Ой, милый, старик вчера произнес такую речь перед орческими скаутами из Массачусетса. «Свобода, — сказал он, — это главное достояние Америки!» Прикрыл рукой глаза. «Не возникло бы и у тебя чувство, что ты заслужил каждый грязный цент, который удается выжить из этой семейки?» «Фонд Поли Фаулер. Да если бы я мог, выдавил бы последний грош из этой патологически самонадеянной и эгоистической семейки». Опустив руку, взглянул на меня с ехидной, но виноватой ухмылкой. — Прости, друг. — Продолжай. Пусть это останется позади. Нет ничего лучше покаяния. Мое возбуждение одолело сомнительное участие к нему. Думал я только о безжалостном магнитофоне Макгайра. — Ладно, — сказал я, — с этим ясно. Но все остальное мне стало ясно, когда я услышал от Поли, что Джимми узнал о шалостях старика и догадался о растрате. Разумеется, она не понимала значения своих слов, но я-то понял. Ведь ты был первым, кто назвал Джимми шантажистом. И был прав, не так ли? Он понял, что может на тебе заработать. Попытался... и так, и этак. Поля, сама того не зная, связала все нити, сказав, что в ту ночь, когда ты якобы сидел с ней дома, она 4 часа не покидала спальни. Пока я говорил все это, лицо его постепенно менялось, и, наконец, им овладело выражение неподдельного ужаса и глубокого отчаяния. Господи! Но ты же не хочешь сказать, что всерьез думаешь, что я убил его? Да, ясно было, что даже признавшись в растрате, в убийстве, он, разумеется, так легко не сознается. Нужно было бы быть полным идиотом, ожидая, что все пойдет так гладко. Но его пораженный, ошеломленный взгляд меня неприятно нервировал. «Ах ты, несчастный дурачок!» — воскликнул он. «Ведь ты, бедняга, так ничего и не понял». «Чего я не понял?» «Разумеется, Джимми принялся за меня и за наш фонд. Разумеется, он явился прямо ко мне и выложил все напрямую, но я его не интересовал. Что я для него? Мелкий жулик, который копошится в своей норке. Это гораздо ниже его уровня. Джимми Лэмбо интересовало только одно — как жениться на Дафне. Я попытался справиться с внезапной тревогой. Ты хочешь сказать, он занялся стариком? Джимми собирался прижать его к стене? Что? Старика? Господи, ему достало ума не связываться с Каллингемом. И вообще, зачем ему было это? Он так умел угодить и польстить, что старик был от него без ума. Тот же понятия не имел, что Джимми избил Дафну, что он пил и все такое. Все же вы это утаили. Старик для него вовсе не представлял проблемы. Только 2 помехи стояли на пути его гениального плана — ты и Бетси. Залпом, проглотив остаток коктейля, грохнул стаканом о столик перед собой, не спуская при этом глаз с моего лица. «А я ведь раньше думал, что ты обо всем догадался и потому втравил в это дело Анжелику. Разумеется, точно я ничего не знал. Да, мне было и безразлично. Нужно мне было одно, чтобы с Анжеликой. Все равно ее никогда бы не осудили. А пока она оставалась под подозрением, та другая история, и вместе с ней мои скромные шалости с фондом оставались бы вне их внимания». Он помолчал. «Только тебя, видно, так и не осенило. Ты до сих пор так ничего и не понял. Когда ты только что заявил, что знаешь, кто его убил, я было подумал, что ты и вправду знаешь». У меня в голове все окончательно перепуталось, и его голос все гудел в ушах. Я знал это с самого начала. Знал еще раньше, чем это произошло. Передо мной Джимми не нужно было ломать комедию. Меня он загнал в угол и знал это, и, кроме того, нуждался во мне. Меня он посвятил во все свои замыслы. Тебя он не опасался. Всегда мог унять тебя угрозы, что сообщит старику о Бетси и Анжелике. Проблема была с Бетси. Ты же знаешь, что Бетси устроила ужасную сцену Дафни, и в качестве матери семейства Каллингемов приказала ей немедленно расстаться с Джимми. Но ты не знаешь, что еще более ужасная сцена у нее была с Джимми перед самым отъездом в Филадельфию. Джимми был на страже. Он понимал, что эта женщина тверда, как сталь. И было ясно, что если Бетси будет против него, не видать ему Дафны, как своих ушей. Вот в чем была его проблема — как устранить Бетси. И вот из-за чертового везения он встретил Каллингема, выходящего из моей квартиры. А из-за наивности бедняжки Поли наткнулся на идеальное средство посчитаться с нею. Пожалуйста. Или она благословляет его брак с Дафной, или он, Джимми, разнесет по первым страницам всех газет, что этот сказочный, праведный, отдающий себя служению человечеству фонд Бетси Каллингем против лейкемии ничто иное, как ширма, за которой скрываются заурядные мошенники. Я чувствовал, как стучит у меня сердце. Замерев, нежно сжимая стакан, я в ужасе уставился на него. Таков был его план — нанести ей удар по самому больному месту, уязвить ее гордость, ранить достоинство, представить ее глупой гусыней, под носом которой годами творилось вульгарное воровство. Все это он выложил мне. И что мне было делать? Ведь он предупредил, если все раскроется, мне придется гораздо хуже, чем ему. И если у меня есть хоть капля разума, я стану на его сторону и обеспечу успех всего дела. И вот тогда Бетси придется уступить. Ну, а поскольку я смотрю на вещи реально, то стал его невольным союзником и даже подал ему пару идей, как взяться за дело. Сказал ему: «Хорошо, делай по-своему. Но кое-что в твоем плане можно гораздо улучшить. Скажи, что сообщишь прессе не только о ее ратозействе, но и о соучастии. Скажи, что сообщишь, она не только знала о злоупотреблениях с самого начала, но ничего не предпринимала, поскольку влюблена в меня и уже давно стала моей любовницей». Я знал, что это сделает с героической воительницей против лейкемии, с идеальной женой и матерью. Ее безупречная репутация будет публично осквернена. И идеальный партнер ее идеального брака ее покинет. — Ты что, с ума сошел? — я перебил его. — Как тебе в голову могло прийти, что она поверит в такую ерунду? — Ну, разумеется, поверила бы. Поверила бы чему угодно. Для Каллингемов каждый виноват, пока не докажет свою невиновность. Это их родовой девиз. Они же не люди, хотя и прикидываются. Вера в людей и понимание у них не больше миллионной доли 1% нормы. Разумеется, она бы решила, что ты во все поверишь. И, разумеется, ждала бы, что ты ее бросишь. Она бы живо представила, как исчезает ее семья, ее муж, ее доброе имя, и сердце ее разорвалось бы на части. Когда я слушал его рассуждения, сплетавшие одно к другому во вполне правдоподобную картину, во мне поднялась была паника. Но вот теперь ее пересилила ярость. Меня вдруг осенило, что делает мой добрый друг Поль Фаулер. В безумном страхе за свою шкуру